и еще через девятилетие «Аризонская леди». Вам что-нибудь говорят эти названия? И мне, режиссеру, не больше. При том, что театр опереты, пользуясь термином зоологов, вообще эндемик, вымирающий вид, и искру жизни в нем в первую очередь поддерживают мелодии Штрауса, Легара, Кальмана, произведения этого последнего семейного периода исчезли из репертуара бесследно. Лишь музыка «Дьявольского наездника» продолжает звучать с подмостков некоторых наших театров. И то не как драматургически целостная партитура, а в виде отдельных номеров, использованных в чудовищной по вульгарности и пошлости стряпне под названием «Последний чардаш» в продукте производства наших отечественных авторов, посчитавших, однако, не лишним спрятаться за могучую спину Кальмана. Нет, видно, через последние произведения нам не приблизиться к пониманию личностного мира Кальмана, равно как и через мемуары его жены. Попытаемся сделать это с помощью вершинных созданий маэстро, потому что каждая из них – несомненное свидетельство какого-то сильного душевного движения. В каждом из них использована энергия прибоя, эмоциональной приливной волны. Разумеется, способ этот не нов и крайне субъективен, поскольку любая интерпретация являет в первую очередь личность интерпретатора, а не интерпретируемого. Потому-то и существует у каждого из нас свои Пушкин и Шекспир, Рубенс и Репин, свой Бах, свой Чайковский и свой Кальман. Но другого, более надежного способа пока не придумали. Пропустим первый опус 1908 года «Осенние маневры», в первом варианте «Татарское нашествие». Пропустим не потому, что он не заслуживает внимания, ведь это был первый безоговорочный успех, особенно заметный после венской премьеры 1909 года, да еще в театре «Андервин», ставшем с тех пор любимым театром, который мы с таким же правом можем назвать «Домом Кальмана», с каким называем «Комедии францесс» – «Домом Мольера», а «Малый театр» – «Домом Островского». Скажу даже больше. Это было первое произведение, заявившее основополагающие принципы кальмановского театра, не венской опереты. Психологическая разработка сюжета, приведшая впоследствии к открытой драматизации, создание четких драматургических форм и приемов, один из которых станет излюбленным и отольется в виде знаменитых кальмановских финалов, шедевров музыкальной драматургии. Яркость, нарядность, праздничность, удивительная щедрость и широта мелодий, органическая связь романтического лиризма в ариях и любовных дуэтах с лесткой характеристичностью в куплетах, помнящих свое родство с кабаретными песенками. И, наконец, обжигающий, как паприка, неукротимый цыгано-венгерский чардаш, навсегда поселивший частицу черта в нас. И все-таки оставим в стороне этот неожиданно эффектный, темпераментный, полный почти нахальной музыкальной дерзости первый опереточный опыт, пропуск царство Ференца Легара, Лео Фаля, Оскара Штрауса. Оставим, потому что прелестные осенние маневры были вынужденным, чтобы не сказать отчаянным шагом, почти актом протеста молодого, талантливого, но безымянного композитора, не сумевшего пробиться в мир высокой серьезной музыки, отвергнутого всеми мюнхенскими издателями. А ведь сам великий дирижер Артур Никиш весьма лестно отозвался о его сочинениях. Вот тогда разъяренный автор «Сатурналей», «Эндре» и «Иоганны» и других симфонических и сонатных опусов решился на безумный шаг, унизился до шлягера и сочинил оперету. И в этой добровольной неволе обрел навечно свободу и легкость дыхания. И это обретение себя, первое осознание своего истинного призвания,